Глава 15. Не снижая упорства. Илья и два его ближайших, если не друга, то хороших знакомых, сидели в 42-й комнате. Дмитрий Иванович отпустил их сразу после матча, накинув пару слов на ход ноги. Парни хмурились, ершились и никак не могли понять, хорошо день прошел или все же пора собирать чемоданы. «Народ, как думаете, Гунин все равно исключит некоторых игроков, несмотря на нашу победу над резервом?» — спросил Козлов, лениво цедя остывший кофе. «Сомневаюсь», — как ни в чем не бывало, — ответил Илья. «Тренерам нужны игроки для участия в Кубке Риги. В команде под требования остались всего 16 игроков. Сокращение физически невозможно. Да и вообще, отыграли все неплохо». Денис Кутин слегка улыбнулся. «Ты так говоришь, потому что не знаешь о том, что происходило пару лет назад. Гунин тогда вышвырнул 8 парней до 17 лет. Он не обязан тренировать полную команду игроков. Молодежки Спартака и так конкурс большой. Не с академией, так другими путями набирают». «Неизвестность хуже отчисления», — буркнул Александр. «Почему тренер не объявит результаты сегодня?» «Сань, ну ты чего как маленький? Результаты у нас хорошие». Дэн, казалось, никогда не отчаивался. «Илюха правильно сказал. Нужна команда для Риги. А если там выступим хорошо, вообще можно не париться». На минуту в команде наступила тишина. Каждый размышлял о своем. «Нужно больше тренироваться», — Козлов вздохнул. «Основа показала, что у нас много проблем в защите, атаке, да и центр не так хорош, как мы думали. Перед началом матча я боялся, что мы пропустим больше 6. А по итогу всего 3. Да и забить умудрились. Казалось, что неугомонному защитнику вообще плевать на серьезность ситуации. Он просто сидел на стуле и дрыгал ногой, глядя в потолок. «Решено, Колун, я буду тренироваться с тобой», — Козлов, выжидающий, вперил взгляд в улыбающегося Илью. «Я тебе это предлагал еще в ноябре. Имей в виду, нянчиться ни с кем не буду. Завтра в 6 утра выходим на пробежку. Вне зависимости, идет снег или нет. Ну и далее разминка по кругу, на растяжку и выносливость». «Про меня не забудьте», — тут же вписался Денис. Все же, как бы ни жестил Гунин, а эффект от его слов виден. Вот и товарищи по команде начали относиться к тренировкам более серьезно. Колун был рад, так как не хотел видеть, как они превращаются в неудачников, потерявших надежду на участие в большом футболе. Кто бы что ни говорил, но физическая подготовка — важнейший аспект игры. Мастерство также необходимо, но какой от тебя толк, если на 30-й минуте ты станешь прямоходящим овощем на поле? Цель самого Ильи — повысить свои параметры до такого уровня, чтобы можно отыгрывать все 90 минут без потери качества. Благодаря возможностям системы он уже и так прыгнул выше головы, но по-прежнему все еще слишком слаб. Да, благодаря дриблингу он сумел обыграть защитников и прорваться в штрафную, и даже гол забил. Но что дальше? Без владения телом и силы, как ему бороться? Опыт показывает, прорывы и дриблинг — те элементы, в которых ему придется развиваться еще усерднее, не забывая о постоянной тренировке штрафных ударов. Утро выдалось хмурым, несмотря на фонари, ярко освещающие тренировочный комплекс, атмосфера угнетала. Правда, Илья к такому привык быстро. В России погода в это время года редко балует радужным солнцем. Так что день начался с пробежки вокруг заснеженного поля номер 3 в минус 15 по Цельсию. Удивительно, но его друзья также выбрались вместе с ним. На протяжении всей разминки они изо всех сил старались не отставать от его темпа, череды бега, трусцой и спринта. Колун тренировал выносливость, одновременно ориентируясь на бег на открытом воздухе в умеренную погоду. Он бежал спринт 100 метров, затем трусцой полкилометра. Если бы не пощипывающий нос морозец, вообще было бы приятно. В какой-то мере именно бег доставлял больше всего удовольствия, позволяя отрешиться от забот и просто наслаждаться процессом. Саму программу тренировок давно корректировала система, выдавая оптимальный график под запросы самого Ильи. Ведь что такое футбольный матч? По сути, очень быстрые и короткие спринты, чередующиеся с медленным бегом, трусцой или ходьбой. Никто никогда не носится по полю все 90 минут. «А теперь круг на ускорение», — крикнул Илья друзьям и, не дожидаясь ответов, бросился вперед, толкая хрустящий снег под ногами. Пот катился по его лицу теплыми густыми солеными каплями. Одежда, скользкая от пота, прилипла к коже. Сердце бешено колотилось в груди, а кожа, казалось, горела. Легкие, словно кузнечные меха, забирали воздух и выдыхали клубы пара. На последних метрах он едва не споткнулся, но удержал равновесие, не дав гудящим ногам слабины. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, он и не думал о подобной тренировке. Но сейчас, в эту самую минуту, эйфория происходящего затапливала всю его сущность, доставляя неимоверное блаженство. Мазохизм чистой воды, но такой приятный, что повторять его хотелось снова и снова, невзирая на боль и усталость. С момента принятия решения о системе «Совершенный» Илья строг к себе. С первого дня, не считая двух суток на Новый год у дедушки, он не пропустил ни одной тренировки. Последовательно и методично, шаг за шагом, не нарушая распорядка. И вот он начал пожинать плоды тяжелой работы. Тело становится быстрее, заряд бодрости и сил позволяет интенсивнее тренироваться, ускоряя общий прогресс. Правда, парням от этого легче не стало. «Сука, он машина какая-то, терминатор косопузый!» Задыхаясь на последнем круге, бросил Дэн, горло пересохло и першило, на последних волевых он все же ускорился. Если это можно так назвать. «Откуда у Ильи столько выносливости? Он двужильным вроде не был», — спросил Козлов, продолжая бежать трусцой. На последний рывок он банально не смог себя заставить. Его ноги едва топтали снег, больше напоминая бег умирающего от жажды, чем тренированного спортсмена. Друзья Ильи чувствовали себя измотанными и выжатыми уже после 45 минут дикого темпа тренировки. И все же терпели, ругали сквозь зубы, но делали. Колун пришел в себя уже через минуты после финиша. Стабилизировалось дыхание, ноги шли простым прогулочным шагом, для него это простая обычная утренняя пробежка. Ступенька к улучшению тела и становлению великим игроком, не более того. Еще в прошлой жизни он осознал простую истину. Люди — существа привычки. Чем больше они что-то практиковали, тем более естественным это становилось. Он давно привык к таким тренировкам в течение долгих месяцев. К тому же перед тренировкой он всегда съедает пяток ложек медовой каши. Тут тебе и микроэлементы, и все, что нужно, чтобы сил получить для такого интенсива. Увы, но о состоянии Кутина и Козлова сказать ничего хорошего нельзя. Завершив пробежку, они упали навзничь, прямо на снежное поле, рядом с расчищенными беговыми дорожками. Оба тела валялись, широко раскинув руки и ноги, хватая ртом воздух, как рыбы, вытащенные из воды. Однако Илья не собирался их щадить и давать поблажки. Вызвались-то они сами, так что пусть работают как надо. «Просыпаемся, переходим на упражнение по координации», — крикнул он, останавливаясь в паре шагов. На командирских часах стрелки замерли на отметке 6:58. Сумерки постепенно рассеивались. Красновато-оранжевые лучи где-то далеко за горизонтом предвещали скорое появление светила. «Бро, дай пару минут», — взмолился Денис. «Ок, валяйтесь дальше, пока мышцы не застудите. Тогда вам точно про Ригу можно не вспоминать», — усмехнулся Илья и, не оглядываясь, пошел дальше. «Я продолжу, пока не остыл». «Мотиватор», — рыкнул Александр, вскакивая на ноги. «Идем в зал. Установим конусы и сделаем несколько упражнений до прибытия тренеров». Следующий час трое парней провели, выполняя несколько упражнений на повышение ловкости. Они начали с упражнений с высоким наклоном вперед по лестницам, расположенным в центре поля. Они бежали, высоко поднимая колени, наступая на промежутки между перекладинами. Это упражнение помогало улучшить координацию ног и скорость бега с мячом. За этим последовали упражнения с боковым бегом из стороны в сторону, после пробежка с конусами, а завершающим элементом стал цикличный челночный спринт. В 8:17 они уселись на лавке, распаковали скудный завтрак, ожидая прибытия тренеров и других игроков. Сегодня суббота, единственное, что запланировано, — футбольная тренировка. «Сань, давай потренируемся в свободных ударах». Илья за пару минут прикончил еду и, отряхнувшись, встал с места. «У нас в запасе минут 30, пока остальные подтянутся». Тренеры и другие игроки обычно приходили в районе 9 утра в выходные. Илья же не изменял своему распорядку, у него и выходных-то как таковых не было. «Без Б, только давай поставим стенку». Следующие 30 минут Илья с друзьями провел, работая над свободными ударами. С каждым десятком отработанных ударов он чувствовал, что навык «точка желудкова» дается все лучше и лучше. «Советую добавить больше силы в удар», — прозвучал знакомый голос за спиной Ильи после очередного удара. Он на мгновение растерялся. Крученый мяч пролетел мимо стены манекенов в дальнюю часть ворот. Дэн, заменявший вратаря, не успел среагировать. Илья обернулся только для того, чтобы обнаружить, что Дмитрий Иванович наблюдает за ним. Сам Колун сосредоточился на исполнении штрафного, поэтому не заметил его появления. «Доброе утро, тренер!» — поприветствовал он. «Доброе утро!» — кивнул Гунин, все так же задумчиво, смотря в сторону ворот. «Вижу, что ты друзей вытащил пораньше. Это хорошо, что они взялись за голову». Илья слегка улыбнулся, кивая. «Вы сказали, что мне нужно добавить силы?» «Да». Тренер сделал несколько шагов по направлению к Илье. «Вижу, что ты уже работаешь над своей техникой фрикиков. И она довольно оригинальна, напоминает удары Юрия Желудкова. Ты, должно быть, много практиковался, чтобы достичь такого уровня». Гунин замолчал на некоторое время. На лбу у него появилась складка, затем он продолжил. «Представь, что ты посылаешь мощный удар мимо стенки с достаточной кривизной мяча. Крутишь так, что пока мяч летит в цель, вратарь до последнего момента не понимает его траекторию. А когда уже выслеживается конечная точка, он просто не успевает среагировать». Илья кивнул. «Я понимаю, о чем вы говорите. Однако сначала мне нужно овладеть техникой, да и тело еще недостаточно хорошо слушается. Как освоив в достаточной мере, буду вкладывать больше силы в удар», — объяснил Колун. Если бы он мог достичь того, что предложил тренер, он бы уже сейчас претендовал на место в сборной. Только вот тренировка подобного навыка — архисложная задача. Не будь у него системы, вряд ли бы вообще пришло понимание, как правильно все организовать. «Это неправильный подход», — заметил Дмитрий. «Если ты стремишься стать еще одним хорошим фрикикером, вроде Бекхэма, Перло или Желудкова, о котором, к сожалению, мало кто знает за пределами России, тогда да, все верно. Тренируешься в правильном ключе». «Ну а как иначе-то? Вроде для этого и гоняю мяч до седьмого пота», — удивленно подумал Илья. Но тренер, подхватив ближайший мяч, пару раз почеканил и остановил на ноге между мысом и голенью. «Но подумай вот о чем. Если тебе нужно улучшить удары сверхуровня, тебе следует начать прямо сейчас. В противном случае будет трудно скорректировать технику. Банальная моторика помешает вносить корректировку. Тело, оно ведь запоминает все на уровне инстинктов. Мышечная память просто так не перепрошивается. Тебе любой врач скажет то же самое». «Я доступно объяснил?» «Да, тренер», — ответил Илья, криво улыбаясь. В какой-то степени он понимал рассуждение Гунина. Тренер не хотел, чтобы он в точности копировал чью бы то ни было технику. В мире не существует совершенных навыков. Он советует Илье создать что-то свое, опираясь на опыт игроков прошлого и современности, прежде чем выработать вредные привычки к технике. «Хорошо, раз понимаешь. Просто пойми, как бы сильно ты не восхищался футбольными звездами, ты должен попытаться развить личный уникальный стиль игры. Стремись превзойти звезд, но не подражаем. Я бы не сказал этого ни одному другому игроку в команде, но тебе говорю спокойно. У тебя есть талант. Осталось его развить и огранить», — сказал тренер, прежде чем уйти. «Он просто все время говорит о штрафных?» Козлов подбежал к нему, как только тренер отошел. «Ага, еще советовал добавить больше мощности к ударам». «Ёптать!» — удивился Александр, взъерошивая волосы. «Он хочет превратить тебя в Роберто Карлоса?» Сравнил редьку с огурцом. «Думаю, просто хочет, чтобы я улучшил свою технику». Илья вздохнул. Несмотря на жесткий подход, Дмитрий Иванович, на удивление, внимателен, в отличие от того, что многие о нем думают. Козлов покачал головой. «Это потому, что тебя не было здесь 2 года назад», — тихо сказал он. «Может, еще несколько штрафных?» — спросил Илья, уводя тему от неприятного разговора. «Давай по паре, как раз успеем. пока остальные разогреваются. Они успели сделать еще несколько ударов. По совету Гунина Илья добавил чуть больше силы. Ожидаемо мечи улетали куда-то не туда. Все же тренировать точность и мощь удара не просто так. Хотя идея таких ударов заманчива. Ни одному вратарю ни за что не хватит реакции, чтобы среагировать на такой мяч, при условии, что сила удара будет достаточно мощной. Но об этом он подумает уже позже, после основной тренировки. Игроки уже занимали места и готовились выполнять предписания тренеров. В перерывах между забегами и перепасовками Илья заметил, что большинство игроков частенько выжидающе смотрит на административное крыло, в котором сидел Гунин. «Дэн, ты не замечаешь, что происходит?» — спросил он самого взбалмошного и информированного друга. «Не», — Кутин покачал головой, вытирая ладони о штаны. «Но у меня есть кое-какие догадки. Давай сначала спрошу у Иванникова. Он должен знать больше о том, что происходит». Втроем подошли к тянущему ногу нападающему. «Коль, ты в курсе, что происходит?» Иванников глубоко выдохнул. «Тренер вызвал двух игроков к себе в кабинет. Все подозревают, что их исключат из команды». «Кого именно?» — нахмурился Козлов. Было видно, что нападающему неприятна тема, но он все же ответил. «Саню Шишукова, защитника, и Белинова, вратаря». «Будем надеяться, что тренер в хорошем настроении и не вызовет никого другого, кроме этих двоих», — выдохнул Козлов. «Хорошо, что у нас все еще есть команда из 14 человек. В противном случае мы бы пролетели с Кубком Риги». «У нас по-прежнему 16 игроков в команде. Этим парням далеко за 19», — покачал головой Иванников, не соглашаясь. «Парни засиделись, молодежки. Вот их и попросили». К концу тренировки все окончательно встало на свои места. По итогу из молодежного состава и правда ушло 2 человека. Илья сопереживал им, подобный опыт есть у каждого в жизни. Тяжело услышать новость о том, что мечта, которой ты посвятил сознательную жизнь, никогда не осуществится. Подобное расторжение контракта в любом случае оставит след в душе. Илья не желал испытать в этой жизни столь горькое чувство. Это одна из причин его постоянных тренировок и развития. «Илья, подойди сюда!» — внезапно крикнул второй тренер Кульков из входа в административное здание. «Здесь!» — крикнул в ответ Илья, подбегая к нему, чувствуя, как внутри сжимается пружина тревоги. «Дмитрий Иванович ждет тебя сейчас». Хоть Колун и знал, что его никто удалять из команды не будет, но все равно волновался. Шагая, он ненамного отставал от Кулькова. До кабинета главного тренера молодежки осталось несколько метров.